254. Матерь Агни-йоги. Устремление. Есть явление о двух концах. На одном устремление к цели, на другом ее достижение в размере силы, вложенной в него. Время – фактор второстепенный, ибо рано или поздно, но мысль воплощается в плотные формы на плане земном или в тонкие в мире надземном. Следствия жизни неизбежны. Закон созвучия управляет явлением мысли. Состояние тела и мысли взаимосвязаны. В здоровом теле бодрый дух и наоборот. Но дух – хозяин, тело – раб. Но не всякое тело и не всякий дух. Но даже и в теле, здоровье которого расшатано мыслью, в этом проявляется ее неуравновешенная и разрушительная власть над телом. Отсюда вывод. Необходимость контроля над мыслями. Пусть будут они гармоничными, светлыми и благотворящими и внутри, и вовне.